Глава 12. 29 июля 2022 года. В Марфино Мила приехала на такси. Ее как магнитом туда тянуло, и не было никаких сил сопротивляться этому желанию. Не зря же говорят, что преступников всегда тянет на место преступления. Но теперь все это она испытывала сама, реально. Ей казалось, что она так четко разыграла вчера партию в дурака с Игорем, что вот ей лично теперь ничего не угрожает. Такси высадило ее на том самом месте, на бойком торговом перекрестке Садового товарищества, где она в день убийства присматривалась к местности. Только сегодня она испытывала совсем другие чувства. Не было той жажды мести, которая выжигала ее изнутри. Соперницы больше не существовало. В худшем случае ее труп все еще мокнет под кустами ежевики после вчерашнего дождя. В лучшем — его нашли. Тогда события начнут развиваться стремительно и только в том направлении, которое она и срежиссировала. На Миле было цветастое хлопковое платье в маках, белая широкополая шляпка, в руках белая сумочка. Так обычно выглядят гости дачников. Вот и она тоже приехала в гости к своей подруге Ольге. На торговом пятачке она увидела знакомую бабку-молочницу, дремавшую на старом выгоревшем тюфяке. Ее сморила жара. Она прямиком двинулась к ней, хотя, готовясь к поездке, дала себе слово именно с ней не заговаривать, потому что та видела ее в день убийства. «Здрасте!» — поприветствовала ее Мила. «Здрасте!» Женщина приоткрыла глаза и, машинально схватившись за лежащий на столике старый потрепанный веер, принялась энергично им обмахиваться. «Молочка хотите?» «Нет-нет, спасибо. Я в гости приехала. Не подскажете, где здесь улица Виноградная?» Она не могла объяснить себе, зачем лезет на рожон. Зачем заговорила с человеком, который может ее узнать? И если она сейчас ее узнает, то, если не дура, спросит ее, зачем она спрашивает про улицу, если была здесь не так давно. Может быть, вспомнит, с каким вопросом обратилась в прошлый раз, мол, есть ли у вас козье молоко? Она, кажется, ответила, что козье должен подвести сын. И в первый раз она, собираясь сделать черное дело, зачем-то заговорила с бабкой. Вот и сейчас. Зачем? А затем... ответила она сама себе, чтобы никто на нее ничего такого не подумал. Ведь преступники должны прятаться, скрываться, а она вот стоит здесь на перекрестке, где ее могут видеть дачники, прикатившие сюда к магазинам на своих велосипедах или машинах, а то и добравшиеся по самому солнцепеку пешком, и ведет себя так, как ведут себя остальные. «Виноградная?» «Да вон за магазином, видите дорогу? Это и есть Виноградная. А вы к кому приехали?» Она не узнала ее в шляпке и платье. В прошлый-то раз Мила была одета по-спортивному и в бейсболке. Вот и хорошо. «К подружке Ольге. Она обещала устроить мою родственницу к себе в магазин. Он в тот». И Мила показала рукой на запертый хозяйственный магазинчик, где в прошлый раз отрабатывал свои надежды и кров ее бывший любовник Игорь. «Вижу, закрыт. Значит, продавца не нашли. Вот я как раз по этому вопросу к ней». Она так коряво говорила, что даже сама удивлялась. Какой-то набор слов. Ну, хотя так говорят многие люди. Главное, молочница ее поняла. Некоторое время она смотрела на нее с каким-то странным выражением лица, жалостливо, как на большого ребенка. А потом глубоко вздохнула, кряхтя поднялась с тюфяка и сказала: «Похоже, ты, девонька моя, ничего не знаешь о своей подружке». «В смысле?» Мила продолжала разыгрывать из себя вполне довольную жизнью нарядную дачную гостью. Хотя под ребра ей кто-то уже засунул кусок льда, и по спине поползли мурашки. Так убили ее. «Чего?» — недоверчиво переспросила она женщину. «Убили, говорю, твою подружку. Ее же Ольгой звали. Она была хозяйкой магазина. Ты же к ней приехала?» «Ну да. Как это? Убили?» «А вот так. Она парня в свой дом привела. Тот втерся в доверие, поселился у нее. Красивый такой, статный парень. Крутился здесь постоянно, вроде в магазине помогал. Но на самом деле он бандит. Ограбил ее, выручку всю унес. Потом пришел домой, убил Олю, все ценное из дома вынес, и все». «А как убил-то? Господи, что я такое спрашиваю?» «Молотком голову пробил, а тело в саду спрятал», — зловеще прошептала молочница. Мила невольно ухмыльнулась, вспоминая свой ночной звонок в полицию. Переодевшись парнем и нацепив темные очки в пол лица на случай, если она попадет в поле зрения какой-нибудь притаившейся поблизости камеры наблюдения, она позвонила с телефона автомата и сообщила дежурному о том, что в Марфине, в доме по адресу Виноградная, 13, совершено убийство. И что труп молодой женщины надо искать в саду. Вот так прямо и сказала. Взорвала жизнь бросившего ее любовника. В тот вечер, когда она кормила-поила его и учила, как ему следует поступить, он успокоился и уснул сном младенца. Проводив его утром в Марфино, посмотрела ему вслед с улыбкой. Вот сюрприз его ожидает, когда полиция обыщет его в доме, который он будет по-настоящему грабить, и найдет в его рюкзаке телефон убитой Ольги. Улика так улика. Теперь его посадят. И даже если он смекнет, что его задержание и арест — дело ее рук, и даже если представить себе, что к ней нагрянет полиция и следователь станет задавать ей вопросы, то что они могут ей предъявить? Да ничего. К тому же, уже совсем скоро она заработает кучу денег. «Полиция до сих пор там?» — спросила она бабку. «Не знаю. Вчера понаехала машин. Дачников набежала. Все же знали Ольгу. Ну и любопытство охватило толпу. И парня этого все видели. Он же типа помогал ей в магазине. А она, голубушка, прямо-таки светилась от счастья. Поговаривали, что она кредит взяла. Или собиралась взять. Кафе хотела открыть. Вот неизвестно теперь, успела она взять деньги или только планировала. Но все равно. История ужасная. Молодую, красивую, взял да и убил. Прибил молотком. Изверг. Хоть бы ему лет 20 дали, чтобы он света белого долго не увидел. Свинья. Ну и мужики пошли. Совсем никудышные». «Какой кошмар!» — покачала головой Мила. Ей бы сейчас взять, да и вернуться в Москву. Но она не могла. Она должна была вернуться на Виноградную и увидеть дом, крыльцо, где она убивала свою соперницу. Ей словно до сих пор не верилось, что все это совершила она, что ей все это не пригрезилось, не приснилось. Раньше ей всегда казалось, что убить человека — это как убить себя, морально. Что после этого человек уже никогда не станет жить прежней жизнью, что он перестанет спать, что ему повсюду будут мерещиться призраки убитых людей, что убийца живет в постоянном кошмаре. А что получилось с ней самой? Что чувствует она сама? Она и аппетит не потеряла, и спит, как это ни странно. Это в первую ночь после Марфина она мучилась бессонницей. А когда Игорь у нее ночевал, очень даже крепко спала. А теперь, когда она подставила и Игоря, так ей и вовсе спокойнее стало. Что же это получается? Что придает ей силы? Она улыбнулась, свернув на знакомую улицу. Безнаказанность. Вот что. Получается, что если с головой все сделать по-умному, тогда никто и не догадается, кто на самом деле совершил преступление. Вон сколько нераскрытых дел в полиции. Значит, столько и преступников разгуливает на свободе. Вот и Мила тоже будет разгуливать. Просто жить, дышать, вкусно кушать и крепко спать. И все потому, что она не чувствовала себя настоящей преступницей. Преступники — это те, которые преступили грань. Это Игорь, который так бесцеремонно бросил ее, без объяснения. Просто повелся на обещание более перспективной хозяйки с кабиной лавки. А про Милу забыл. Вернее, забил на нее. Так будет правильнее сказать. Ему же и в голову не пришло, что она страдала. И именно тогда лишилась сна и постоянно плакала, чувствуя себя обманутой, оскорбленной и глубоко несчастной. Приступила грань, безусловно, и Ольга, которая ради собственного спокойствия выведала у Игоря адрес предшественницы, заявилась к Миле, чтобы демонстрировать ей свое превосходство, а заодно и поставить ее на место. Обо всем этом Мила думала непрестанно, пытаясь объяснить свой поступок, вернее, оправдать его. И с осторожностью задавала себе вопрос, не перегнула ли она палку, мстя любовникам. Ответ был всегда один и тот же. Если она сейчас не мучается особенно угрызениями совести, или как еще там назвать похожие чувства, то получается, что не перегнула. Хотя можно было просто заявиться к Ольге и устроить скандал с мордобитием. Она была уверена, что у нее бы это получилось. И ударить, причем не один раз, она бы Ольгу сумела. Прямо по лицу, по носу, чтобы сломать его. Но разве Ольга оставила бы это безнаказанным? Точно обратилась бы в полицию, как пить дать. Больше того, она была не дура, а потому в своей мести тоже применила фантазию и злость. Придумала бы, что Мила что-то там украла у нее. Да мало ли каких гадостей не выдумает оскорбленная и тем более побитая женщина. А так молчит. Навсегда замолчала. Значит, не опасно для Милы. Лежит себе сейчас спокойненько на прозекторском столе. Все про морг Мила изучала недавно в интернете после просмотра сериала про женщину-судмедэксперта. И какой-нибудь мясник в замызганном кровью фартуке потрошит ее как скумбрию. Она подошла к знакомой калитке. Потянула ее на себя, и она поддалась. Ну, конечно. Кому теперь есть дело до сохранности дома? Да и сам дом, наверное, не заперт. Все расхлябано. Она медленно двинулась по дорожке к дому, остановилась на крыльце. Присела, достала сигареты и закурила. И тотчас за спиной раздались быстрые шаги. Дверь распахнулась, и она увидела Ольгу. От удивления Мила выронила сигарету, и та весело покатилась по дорожке, застряв в траве под розовым кустом. Мила выругалась, неотрывно глядя на ожившую и розовощекую покойницу. «Вы кто, девушка?» — спросила Ольга, которая прямо на глазах превращалась в совершенно другого человека. Женщина тоже была голубоглазой брюнеткой, но значительно старше. «Я знакомая Ольги. Приехала вот устраиваться в магазин продавщицей, а женщина на базарчике сообщила мне ужасную новость», — проблеяла Мила. «Да». Женщина прижала кулачок к плотно сжатым губам, словно пытаясь заглушить рвущиеся рыдания, и затрясла головой. «Да, ее убили. Это скотина Игорь, ее ухажер. Она еще замуж за него собиралась». «А за что же он ее убил?» «Ограбил. вынес все деньги, драгоценности. Его поймали за этим занятием прямо в доме. Нашли у него телефон Олечки. Я ее старшая сестра, меня Марина зовут. Да вы проходите. Знаете, как тяжело здесь одной находиться. Я Людмила, сказала Мила и тотчас вспыхнула. Зачем она назвалась своим именем? Совсем осторожность потеряла. Вот кто заставляет ее балансировать на самом острие? Куда подевался ее инстинкт самосохранения? Если она и дальше будет изо всех сил стараться вести себя как человек невиновный, которому нечего скрывать, то, увлекшись, она может где-нибудь и проколоться, проговориться. Тоже мне, любительница адреналина. Хотя, если разобраться, разве может она, вся такая нейтральная, в летнем платьице и шляпке, вызвать хотя бы у кого-нибудь подозрение? Нет. Они с Мариной помянули Ольгу. Хлюпая, сестрица рассказала про Ольгу много хорошего. Мол, она такая была замечательная, заботливая, талантливая, хорошо вела бизнес. Вот только в мужиках не разбиралась. Вечно подбирала каких-то нищебродов, кормила-поила их, давала денег, а потом они ее кидали. Знакомая схема, вздохнула театрально Мила. У меня такая же история. Недавно чуть квартиру не потеряла. Разговор между незнакомыми людьми все равно не клеился. Мила выпила полрюмки водки, закусила селедкой, выразила в которой уже раз свои соболезнования сестре погибшей, и вот теперь поняла, что надо бы поскорее уносить отсюда ноги. Мало ли. Неожиданно включился и инстинкт самосохранения, и мозги заработали. Все. Главное, что она увидела этот дом, поняла, что Игоря арестовали, и теперь в этом деле можно поставить точку. Но уже выходя за калитку, не выдержала, оглянулась и подумала о том, что тоже хочет такой дом, и чтобы с садом, и чтобы было много комнат, и камин, и кладовка, набитая бутылками с вином и консервами. И тех 5000 евро, которые она заработает в самое ближайшее время, ей, само собой, не хватит. Надо думать, как заработать больше. А если не заработать, так просто взять. В такси ее замутило. Она попросила водителя остановиться. Ее вырвало. Что это, нервы? Или рыба несвежая? А может, и то, и другое? Она как-то сразу поправилась и пришла в себя, когда «дзинь» получила долгожданное сообщение. Все, день и час назначен. Теперь у нее есть работа. Не пыльная и не опасная. И не порно. Хотя бы человек выполнил обещанное, иначе она не получит своих денег. Пусть только попробует кинуть ее. Теперь ей ничего не страшно. Кажется, она все-таки перешла определенную грань. Или все грани разом.